Мифы о ранней пенсии. Движение FIRE стало модным несколько лет назад, и вокруг него появилось много странных мифов, ярлыков и глупостей. Скепсис по поводу ранних пенсионеров часто исходит от авторитетных людей. В отличие от коллег, я разберу типовые мифы. Ранняя пенсия невозможна. Типичный комментарий на моем канале: «Зачем вы даете людям ложную надежду? Простой смертный никогда не сможет накопить десятки миллионов рублей, поэтому ранняя пенсия невозможна». Во-первых, у меня в окружении два десятка людей, живущих с капитала. Любопытно слышать реплики о том, что нас не существует. Во-вторых, я нигде и никогда не говорил, что ранняя пенсия доступна всем, это удел избранных. И вот почему. Что видит обыватель? Что в стране почти все живут бедно. Что вижу я? Что лишь пара процентов способны выполнить простейшую задачу — накопить несколько сотен тысяч рублей на банковском счете. Подчеркну, это элементарная задача. Не требуют ни сверхдоходов, ни сверхумений и так далее. Нужны только знания, дисциплина и время. О какой пенсии для всех может идти речь, если финансово грамотных людей у нас в стране всего несколько сотен тысяч? Ранние пенсионеры питаются дошираками. Аргументы скептиков напоминают мне то, как воспринимают русских на Западе. Мол, у нас по улицам ходят медведи, играют на балалайках, а мужики пьют водку из горла. Это обобщение — типичное когнитивное искажение. Как оно возникает? Журналист или блогер решает разобраться в теме. Берет интервью у ранних пенсионеров, задает примерно одинаковые вопросы и иногда получает странные ответы. Авторы первых статей и роликов вытащили на поверхность массу забавных историй. Например, где-то в США нашли инвестора, который долго жил в фургоне и откладывал чуть ли не 90% доходов. Какой вывод делает слушатель? Что все ранние пенсионеры живут в фургонах и питаются только дошираками. У меня это вызывает улыбку. В благополучные годы я откладывал более 50% доходов. Но речь шла не о 100 тысячах рублей, а о куда больших суммах. В период накопления я жил вполне комфортно, просто отказался от сверхпотребления и перестал стрелять себе в ноги. Не покупал брендовые вещи, не устраивал пышных свадеб и вечеринок, не смотрел в сторону дорогих тачек, не брал ипотеку и перестал закрашивать на карте места, где еще не побывал. Но это трудно назвать избыточным ограничением. На пенсию в 35, на завод в 45. Любимое занятие критиков — отправлять меня на завод в 45 лет. Причем я сталкиваюсь с этим только в русскоязычном интернете. Возможно, это наша национальная черта, вот бы у соседа лошадь сдохла, не знаю. Иногда добавляют: акции сгорят, депозиты заморозят, имущество отберут, валюту конфискуют. Когда я вижу подобные реплики, всегда спрашиваю себя: а кто вообще говорит? Есть ли у человека запас прочности? Сколько месяцев он может прожить без зарплаты? И как он подготовился к своим же страшилкам? Иногда подобную критику можно услышать даже от опытных инвесторов. По их мнению, среднестатистический пенсионер глупый и негибкий. Он не читает книги, не изучает риски, не использует диверсификацию, покупает только ETF, вкладывается исключительно в компании США, желательно в хай-тек. Сидит и радуется вечному росту. Но если же развернуть зеркало к критику, то там часто можно обнаружить любопытные детали. Человек на 100% в акциях, иногда с плечами. Кэша у него нет, золота нет, недвижимости нет, и весь его капитал бумажный. Капитал ни к чему не обязывает. Смотрел несколько интервью с разными бизнес-гуру о ранней пенсии. Почти все говорят одно: «Я так не хочу, не могу сидеть без дела». Но капитал никого и ни к чему не обязывает. Нравится работать — работай. Хочешь преподавать — учи. Капитал просто дает возможность выбирать. «Зачем мне пенсия? Я и так независим». Так часто говорят предприниматели. «Их капиталы больше моих на порядок, но я не хочу с ними меняться». О какой независимости можно говорить, если календарь успешного бизнесмена похож на титры из «Звездных войн»? Берем звезд шоу-бизнеса. Там та же картина. Даже легенды вынуждены сегодня давать по 100-150 концертов в год. Про политиков молчу, они вообще не отдыхают. Бесконечная череда встреч и мероприятий до глубокой старости. Все эти люди просто не успеют насладиться заработанными деньгами. Что-то обязательно пойдет не так. Следующая страшилка — всегда что-то может пойти не так. Именно так и будет. Но, как пишет Морган Хаузел, самая важная часть любого плана — это планирование на случай, если он не сработает. Пример. Первый. Вася, у него ограниченный запас энергии и здоровья. Одна работа в одной отрасли и в одной стране. Второй. Петя, ранний пенсионер, владеет долями в десятках бизнесов. У него несколько объектов недвижимости, золото, а еще все то, чем владеет Вася. Кто из них находится в большей безопасности? Ответ очевиден. Вспомните пандемию 2020 года. Тот кризис четко показал нам, кто более защищен в трудной ситуации. Например, сотрудники самой большой в стране авиакомпании вынуждены были устраиваться на работу курьерами в службы доставки. Я же его практически не заметил. От молодых пенсионеров нет никакой пользы. Следующий миф: от ранних пенсионеров нет никакой пользы. С чего вдруг? Разберу на своем примере. Капитал не свалился на меня с неба. У меня за плечами более 10 бизнесов, сотни рабочих мест, миллионы рублей налогов. То есть я уже принес пользу обществу. Мои коллеги деньги тоже не нашли на дороге. Все известные мне ранние пенсионеры создавали какие-то ценности для общества в бизнесе или на карьерной лестнице. Можно даже не оглядываться в прошлое, мои капиталы и сейчас крутятся в экономике. За год я плачу налогами больше, чем среднестатистический житель страны за всю свою жизнь. Деньги идут на строительство школ, больниц, дорог. Я веду блог, помогаю друзьям и родственникам в бизнесе, кормлю команду фрилансеров. Потребляю, то есть снова возвращаю деньги в экономику. Путешествую по стране, хожу на культурные мероприятия, покупаю товары и услуги и так далее. Ты просто не нашел любимое занятие. Я обожал свою работу, очень ее любил. Сидел перед компьютером по 12 часов в день, часто без выходных, пока однажды работа не сожрала меня. Я не мог соскочить. На меня давили клиенты, партнеры, коллеги, инвесторы и родственники. Все чего-то хотели. Нельзя было просто взять и не выйти на работу. Взять отпуск на месяц — непозволительная роскошь. Выключить телефон и уехать в горы на неделю — исключено. Любимое занятие в итоге превратилось в каторгу. А ведь у меня были и другие хобби, например, книги. Но я отодвигал их на второй план, потому что за чтение не платят. Ранние пенсионеры деградируют. Следующий миф — все ранние пенсионеры деградируют. Это не так. Я не работаю с 2018 года, но ни дня не прекращал трудиться. Не потому, что боюсь потерять капитал или мне не хватает денег, а потому что безделье разрушает человека. Без труда и отдачи невозможно стать по-настоящему счастливым, почувствовать связь с чем-то большим, чем ты сам. Попробуйте жить вразрез с законами Вселенной, и очень быстро начнете разрушаться изнутри. Ранняя пенсия — это не про безделье, а про свободу, про возможность трудиться не ради денег, а ради смысла. Название моей аудиокниги не должно вас смущать. Пенсия в 35 — не цель, не вершина, а база для активной жизни. Кто будет развиваться быстрее? Человек, который тратит 8 часов на сон, 8 на работу и 4 на быт? Или тот, у которого есть лишние 8 часов жизни? За это время можно успеть многое. Вспомнить хобби из детства, прочитать кучу книг, объехать весь мир, похудеть, освоить новую профессию и так далее. Ранние пенсионеры не сидят под пальмой, они развиваются. FI важнее RE. Аббревиатура FIRE переводится на русский язык как «финансовая независимость и ранний выход на пенсию». Первые две буквы куда важнее. Пенсия — побочный продукт финансовой свободы. Чего хотят все скептики FIRE? Они копят на старость, хотят иметь запас средств на черный день. любят дивиденды, купоны, проценты по вкладам и ренту. Чем это отличается от целей, которые преследуют самостоятельные пенсионеры? Ничем.